Глава 14. В темноте. В мою сторону скользнул луч небольшого прожектора. Светил тот слабо, но на всякий случай я быстро скрылся за скальным выступом. Выглянул снова. Точно, мне не показалось. Со стороны упавшего самолета двигалось несколько небольших групп вооруженных душманов. По 5-7 человек. Судя по тому, что те патрульные духи, что должны были среагировать на устроенную летунами приманку. Но почему они возвращаются так рано? Не добрались до места падения? Поняли, что это ловушка? Да нет, вряд ли. Но черт возьми, тогда почему группа нашего спецназа, что должна была навести снаружи шороху, даже не стреляла? Почему они до сих пор никак себя не проявили? Ответа не было и здесь. Конечно, постоянный анализ меняющейся обстановки просто обязывал меня держать в голове все тревожные моменты. Однако времени рассиживаться у меня не было. Нужно было как можно быстрее спуститься ниже по козырьку, добраться до шахты спуска и влезть внутрь. Сложность не только в том, что я буквально нахожусь над головами моджахедов, но еще и потому, что спуск тут очень крутой. Используя альпинистское оборудование, я могу спуститься. Главное, не задеть камни, что лежали тут и там. Спускаться придется чуть ли не лежа, чтобы меня не заметили с наблюдательных постов справа и слева от бункера. Ничего, мы знали, что так будет. Оценил расстояние. До бетонной горловины шахты воздуховода от моей текущей позиции метров 10. Спуск крутой, по 30 градусов. Кое-где действительно лежали мелкие и средние камешки. Стоит их потревожить, и они полетят вниз. Лучше такого демаскирующего фактора и придумать нельзя. Разве что сразу самому прыгнуть вниз и, сломав себе что-нибудь, весело заорать, что, черти, не ждали? Внимательно осмотрелся, обнаружил более-менее удачное место под установку крюка. Закрепил его бесшумным методом на распорку в трещине. С удивлением совсем рядом обнаружил другой крюк, более старого образца. Вероятно, он торчит тут еще с тех времен, когда бункер только строился. Что же, хороший знак. Закрепился, медленно пополз вниз. Теперь вещей у меня было меньше, рюкзак легче. Гидрокостюм и остальное занимало около трети всего веса, что стесняло движение. Каменное плато было практически гладким. Без страховки спускаться тут сродни самоубийству. Повезет, не повезет. Взглянул на часы. Без 10:03. Скоро начнет светать, а значит, риск, что меня заметит, существенно возрастает. Полз аккуратно, по пути расчищая себе путь от попадающихся камней. Как бы я ни старался, парочка все равно укатилась куда-то вниз, но то ерунда. Когда я, наконец, приблизился ко входу в шахту, снизу услышал голоса. Они раздавались снаружи, а не изнутри. Сейчас моджахеды как раз подо мной. Судя по всему, кто-то из командиров, возможно, даже иностранных, отчитывал духов за какую-то оплошность. Заглянул в шахту, сразу же увидел железную решетку. Та оказалась не очень толстой, уже с ощутимым слоем ржавчины. Это я понял исключительно на ощупь. Точно так же на ощупь нащупал замок. Снаружи на бетонном основании коробки имелись небольшие металлические кольца. В теории за них можно зацепиться карабином и спуститься вниз. Ширина прохода около метра, довольно узко. Не развернуться особо. а по краям все затянуто паутиной. Но как будто бы она не сильно густая, словно некоторое время назад ее намеренно чистили. Это натолкнуло меня на мысль о том, что в оппозиции знают об этом месте, а значит, могли оставить несколько сюрпризов. Сняв рюкзак, я извлек баночку с термической пастой, специальную лопатку, вскрыл. Масса внутри оказалась неопределенного светлого цвета с резким едким запахом, от которого я аж содрогнулся. Жесть! По консистенции это напоминало какой-то густой ядреный герметик, вот только вряд ли герметики обладают чудесной способностью разъедать металл. Нанес пасту на дужку амбарного замка и на обе петли. Размазал по площади лопаткой. Действовал почти вслепую, на ощупь. Развитые чувства и почти что фотографическая память очень пригодились. Еще на базе меня проинструктировали, что саму пасту трогать руками не стоит. Убрал все обратно. Теперь оставалось только ждать, если, конечно, эта экспериментальная штука вообще сработает и сделает то, зачем мне ее выдали. Мало ли, может, в Афганистане воздух другой, и тут этот состав не подействует. А может, и металл здесь был использован особо прочный. 10 минут, 15. Я тихо сидел за бетонной коробкой, прижавшись к ней спиной. Так меня ни с одной стороны не разглядеть, рельеф местности позволял. А прожектор — то так, одно название. Увидеть меня можно было случайно, да и то только если точно знать, куда именно смотреть. Ночь по-прежнему была безлунной, тучи скрывали звездное небо, дул легкий ветерок. Было ощутимо холодно. Мое нательное белье частично промокло еще в затопленном техническом проходе, а пока я взбирался вверх по ущелью, еще и основательно вспотел. Сейчас разогретое тело начало потихоньку выравнивать температуру, отчего меня несколько раз пробил озноб. Но это ерунда. Советского разведчика холодом не испугать. Пока ждал, прислушивался. В какой-то момент снизу донеслось как будто бы русское ругательство, что само по себе крайне странно. Кто там мог знать русский язык? Я начал прислушиваться усерднее, но больше ничего подозрительного не услышал. Только обрывки фраз на пушту, иногда смех и крики. Возможно, мне просто показалось, и на самом деле ничего подобного не было. Тем не менее, я усилил бдительность, мало ли. Выждав 20 минут, я приподнялся. И почти сразу на востоке заметил приближающийся восход. А вот это плохо. Конечно, до того, как взойдет солнце, пройдет еще достаточно много времени, но меня волновало не это. Как только станет светлее и ночная мгла рассеется, меня гарантированно увидят. Нужно поскорее влезть в эту чертову шахту. Если ничего не выйдет, придется спешно уносить отсюда ноги и по-быстрому возвращаться к Герцу, чтобы доложить командованию. Это, конечно, проигрышный вариант, но полковник Хорев прекрасно понимает, что если я потерплю неудачу, то это потому, что задание реально чрезвычайно сложное, и щадящими методами его просто не завершить. Тогда будет нужен другой, более радикальный подход. А это совсем другие силы и средства. Если же я влезу внутрь, но не смогу проникнуть в сам бункер, мне придется торчать в этой шахте почти сутки, пока вновь не стемнеет. А провести столько времени в тесном и замкнутом пространстве — это само по себе непросто. Психика спасибо не скажет. Дернул замок, тот не поддался. хотя присоединившийся к химическому металлический запах говорил о том, что разрушающий процесс все-таки идет. Ну, так меня проинструктировали. Шуметь было нельзя. Снаружи, скорее всего, не расслышат, а вот изнутри по вентиляции звук разносится очень хорошо. Расстегнул КЗС, снял его, затем стянул себе нателку. Использовал толстую ткань как глушитель. Обмотал замок и с силой надавил. Нанес короткий сильный удар и вдруг услышал тихий хруст. Металл под пальцами просел. Покоцанный временем и ржавчиной замок был сломан. Химия сработала. Ай да ученый из какого-то там секретного НИИ. Ай да молодцы. Ну ведь работает же. Наверное, эту разработку довели бы до ума, и к началу 90-х годов спецвойска получили бы уже не экспериментальный прототип в единичном экземпляре, а вполне себе серийный образец. Вот только в моем времени этого не произошло, потому что СССР внезапно развалился, и очень многие научные проекты и разработки были потеряны, забыты, проданы или украдены. Да что там многие? Подавляющее большинство. Что-то заглохло и всплыло годы, а то и десятилетия спустя. Что-то так и не вспомнили, заново не открыли. Что ж, может быть, в этой реальности что-то изменится, и вдруг, хотя бы немного, история пойдет по другому руслу. А могу ли я приложить к этому руку? Маловероятно. Ни в политике, ни в экономике я совершенно не разбирался. Да и история заката Советского Союза мне была плохо знакома. Отчего развалился СССР, я знал лишь отчасти, на уровне слухов и баек. Мол, инициированная Горбачевым перестройка и маниакальное сближение с Западом неминуемо приведет к краху. Я тогда свою военную карьеру строил. Были призрачные перспективы, которые закончились, сами знаете чем. А потом по стране и особенно армии ударили жестокие 90-е. Чеченские кампании. Краем уха слышал, что вроде как в распаде Союза как-то были замешаны еще и коррумпированные офицеры из верхушки КГБ. Тайные переговоры, умелые махинации, интриги. Но все это было настолько далеко от меня, что спроси меня напрямую, кто виноват, я не отвечу. Хрен его знает. В любом случае, это не одним днем произошло, и не один человек приложил к этому руку. Месяцы, годы подготовки. Сломанный амбарный замок я отложил в сторону, нателку и КЗС надел обратно, ибо холодно. Даже пар шел изо рта. Решетку приподнял, петли хрустнули сами. Аккуратно извлек ее из пазов, положил на каменную поверхность. Вниз не упадет. Быстро и ловко присобачил подготовленный карабин с веревкой, опустил ее вниз. Все проверил, зафиксировал. Прицепился и, закинув ноги в темный проем, тихо соскользнул вниз. Рюкзак был на плечах, мешал, конечно, но для правильного спуска мне нужны были обе руки, так что тут без вариантов. Бросать его вниз нельзя, а возможности прицепить к поясному креплению не было. Сначала я думал, что в пробитой скальной породе установили металлическую прямоугольную шахту, но нет, неровные стенки были выполнены частично из бетона, частично из родной каменной породы, мол, и так сойдет. Экономично, конечно, что уж тут говорить. Уже через треть минуты я полностью скрылся внутри, собрав всю паутину по пути. Честно говоря, сколько был в Афгане, ни разу не видел пауков. Климат в республике субтропический, континентальный. Летом засуха и изнуряющая жара, а зимой много осадков. Впрочем, если я пауков не видел, это вовсе не означает, что их тут нет. Было очень тесно, темно, полно мусора. Локти то и дело упирались в стенки, мешая спуску. Нечем дышать. Клаустрофобией я не страдал, но застрять в таком месте — это очень неприятно. За что-то зацепился одеждой. Дернулся вправо-влево, без толку. Попался, как рыба на крючок. Пришлось с большим трудом подтягиваться выше и на ощупь искать проблему. Пока освободился, проклял тех, кто строил этот объект, вплоть до их родственников, в том числе и дальних. Там оказался отрезок арматуры. Таких я нащупал еще несколько. Зараза! Хорошо, хоть стенки не металлические, звук далеко не разносится. Кое-как стянул рюкзак, стало чуть свободнее. Скорость спуска замедлилась. Я пролез от силы 4 метра, а уже был буквально облеплен паутиной. Едва сдерживался, чтобы не закашляться. Кто-то скажет, что нужно было спускаться вниз головой, как это делают киношные американские командос. Да только чушь это. Эффектный трюк для красивого кадра, не более. При таком положении кровь быстро приливает к мозгу, отчего повышается давление. Начинают болеть глаза, лопаются мелкие кровеносные сосуды. А при всем при этом еще и двигаться как-то надо. Буквально пару минут в таком положении, и боец превращается в полуовощ, где мысль не о том, чтобы задание выполнить, а чтобы побыстрее все это дерьмо закончилось. Желательно прямо сейчас. Наконец, ноги уперлись во что-то твердое. Вспомнив, что на схеме глубина воздуховода составляла порядка 15 метров, я пришел к выводу, что это еще явно не дно. Опустился полностью, закрепился. Посмотрел наверх. Там начинало светлеть. Выудив лампу химического света, я переломил ее и, наконец-то, смог нормально осмотреться. Со всех сторон бетон, каменная порода, мусор. Паутина. Небольшая шахта. Видно, что при проектировании объекта здесь точно сэкономили. Тут шахта под прямым углом уходила налево. Карабин со страховкой больше не нужен. Однако ширина и высота воздуховода здесь была меньше метра. Двигаться приходилось лишь на корточках. Можно и на карачках, ведь так чуть более удобно. Но я как представил, как это выглядит со стороны, то даже улыбнулся. На самом деле причина была иной. Случись что, обратно придется двигаться только задом. Зеленый свет освещал недалеко, но стабильно. Хватало 4 метра. Насколько я помню, длина этой секции была сравнительно небольшой. Но конкретной цифры, к сожалению, не было. Схема, что была у нас в распоряжении, оказалась сильно потертой, и многие цифры просто не удалось прочитать. Можно было бы поднять секретные архивы, но это время. Взглянул на часы. Я находился здесь уже 25 минут. Слишком долго копаюсь. Нужно ускориться. Что толку осматривать, если ничего интересного здесь нет? Наткнулся на еще одну решетку, но уже с мелким сечением. Ее просто вытащил из пазов и положил на бетонный пол. Полез дальше. Справа в нише стоял вентилятор, но он оказался сломанным. Его намертво заклинило. До конца секции добрался еще через 3 минуты. Здесь был очередной изгиб, который шел вертикально вниз. Однако здесь высота была небольшой, всего 1,5 метра. И вот здесь начиналось самое интересное. Дальше стенки шахты воздуховода из бетона через панель были выполнены уже из толстого металла. Теперь следовало вести себя максимально тихо и аккуратно, чтобы не привлечь внимание тех, кто находился внутри бункера. Спустился, осмотрелся. Передо мной протянулся прямой участок, в конце которого была видна решетка, а через нее пробивался искусственный свет. Ну что же, вероятно, получилось. Потихоньку двинулся дальше, при этом постоянно останавливался и прислушивался. Все было тихо. Ни голосов, ни какого-то механического шума, как будто бы внутри никого нет. Но я в это не верил. Конечно, этот советский бункер совсем не такой, как показывают в фантастических фильмах. Это вовсе не улей из американского ураганного боевика про вирус, где Мила Йовович зомбаков пачками крошила. Здесь всего два уровня, под ними расположен отдельный технический уровень, где размещаются электрогенераторы, системы вентиляции, откачки грунтовых вод, канализация. Общая площадь все равно большая. Именно снизу я и должен был зайти, если бы ранее прошел через затопленный проход. Здесь нет паутины коридоров, лестниц и переходов. Весь бункер от силы 10-20 помещений с парой-тройкой коридоров. Лифтов тут нет, слишком круто. Есть одно большое помещение, где и производились БОВ. Рядом несколько хранилищ отстойников. Духи самостоятельно ничего производить тут точно не смогут. Нет ни оборудования, нет химических составляющих, нет реактивов и обычного персонала. В теории есть только образцы, готовые к строго ограниченному применению. Ну и отдельные составляющие, которые, вероятно, можно как-то использовать. Все это проносилось у меня в голове с такой скоростью, будто в голове внедрен суперкомпьютер. Прошла от силы минута. Продвинувшись еще метров на пять, я вновь уткнулся в вертикальный ствол, обойти который было уже невозможно. Места для какого-нибудь маневра просто не хватало. И это проблема. Единственный путь — вниз. Карабин у меня имелся, веревка с собой тоже. Немного, метров пять, но этого должно хватить до низа. Швырнув лампу химического света, я понял, что внизу не глубоко. Как раз где-то 5 метров и есть. «Сука!» — сквозь зубы выругался я, спешно соображая, что можно сделать в сложившейся ситуации. Шахта воздуховода шла ниже, но я не помнил, чтобы на схеме было что-то подобное. Я должен был оказаться на верхнем уровне, где расположены столовые, жилые помещения, лазарет и помещения общего пользования. Однако сюда не попасть. Ниже — второй уровень. Там химические лаборатории, инженерные мастерские, хранилища и сам цех. Что, если воздуховод не даст возможности выйти там? Вдруг тупик? Как потом отсюда выбираться? Но что гадать? Нужно действовать. Отыскать крепление для фиксации карабина казалось проблематично, но в итоге решение я все-таки нашел. Использовал поперечное соединение стального короба, отогнув его вниз. Продел веревку через него и затянул на 2 узла. Вроде надежно, хотя веревка могла и развязаться из-за тяжести. Действовать пришлось тихо, чтобы не громыхать металлом о металл. А то духи заинтересуются, что это там в вентиляции за трубочист завелся. Начал спускаться. Через 3 метра увидел нижнюю секцию, там тоже была решетка. Судя по всему, это проход на 2-й уровень. Но ниже, подо мной, темная шахта шла еще глубже. Я попытался влезть в секцию 2-го уровня, но сделать это оказалось непросто. Опоры почти не было. Вдруг, где-то неподалеку, я услышал голоса. Говорили на пушту, но диалект был странным. Половину слов я просто не понимал. Судя по всему, говоривших было трое, а может и больше. Одно ясно — душманы точно есть в бункере. Я замер. Лишний шум в стальной трубе и подниму тревогу. Висеть в позе эмбриона было очень неудобно, тяжко. А тут еще вдруг снизу послышался какой-то странный гул, потянуло воздухом. Поток потихоньку усиливался. Это наверняка заработал вентилятор. Судя по шуму, он где-то совсем рядом, но я его пока что не увидел. Вообще вентиляция — штука сложная. Там учитывается много всяких расчетов, формул, потоков и прочего. Судя по всему, воздух выдувался снизу, чтобы выйти по пути наименьшего сопротивления через верхнюю шахту, заодно и выдуть лишнее. И тут мне в голову пришла интересная мысль. А что, если поменять провода на электродвигатель вентилятора и заставить его крутиться в обратную сторону? Сделать это несложно. А еще достаточно грамотно использовать одну из своих дымовых шашек, и тогда эффектная диверсия гарантирована. Так я очищу часть помещения от духов. Они решат, что произошла утечка, мол, шайтан разбушевался. Противогаз у меня есть. Вот только как добраться до вентилятора?